Глава 6. Fiat Justitia Roat Caelum. Они просто пытались стать людьми. Примечание. Название Fiat Justitia Roat Caelum переводится с латыни как «Пусть торжествует правосудие вопреки всему». Что? Какое-то мгновение она не могла уловить смысл сказанного. Будем уничтожены? Казнь? Что это вообще значит? И тут Лена ахнула. Рэй ведь тоже был процессором. А 86 отправлялись на самые опасные участки фронта только для того, чтобы вернуть своим родственникам гражданство. Так почему тогда его младший брат, который уже должен был стать гражданином республики, теперь воюет на фронте как обычный 86? Да и остальные процессоры. Каждый год на передовую отправляют десятки тысяч молодых рекрутов. А где их родители, старшие братья и сестры? Неужели? Ага, именно так. Белые свиньи с самого начала не собирались давать 86 никакого гражданства. Это просто приманка, чтобы завлечь нас на фронт и использовать. Свиньи, они и есть свиньи. Мрази. Лена мотнула головой, безуспешно пытаясь принять правду. Республика, родина, место, где она родилась и выросла, всякое бывало в истории, но чтоб настолько... Как? Как такое вообще возможно? Сео тихонько вздохнул. Мы тебя не виним. Кстати, ты хоть раз у себя за стеной вживую видела 86? С тех пор, как война началась. В его голосе не было упрека, только горечь и нотки беспокойства. Тот, кто хотел вернуть гражданство, отправлялся на фронт на 5 лет. При этом, даже если процессор погибал раньше срока, право на гражданство закреплялось за его семьей. Вот только с начала войны прошло уже 9 лет, а Лена так ни разу и не встретила ни одного человека, родственник которого погиб бы на фронте. Конечно, это можно было бы объяснить тем, что Лена очень давно не покидала первого района, который испокон веков населяли белые, но чтобы вообще ни единого колората, это было невозможно. Ей стало противно от собственной глупости. Сколько всего указывало на ложь, а она ничего не замечала. Братья Рэй и Шин, все эти процессоры, которые попадали в лагеря совсем маленькими. Конечно же, у них должны были быть родители и братья с сестрами. Первый район, где жили только Альба. Она была слепа и верила в непогрешимость республики, как последняя дура. Большинство процессоров гибнут еще до окончания службы, так что им можно запросто навешать лапши на уши и этим ограничиться. Но когда заходит речь о таких, как мы... Тех, кто много лет умудряется выжить в самых горячих участках фронта, возникает одна проблемка. Мало того, что у нас хорошо варит голова, так еще и остальные 86 считают нас героями. Мы вполне можем стать той искрой, от которой разгорится революция, и тогда Альба придется тяжко. И они это понимают. Райден говорил тихо, но Лена чувствовала его внутренние метания. Злость на республику. Боролась с осознанием того, что после всех этих лет ненавидеть белых бессмысленно. Вот почему ветеранов с уникальными позывными забрасывают в самые горячие точки. Они ждут, пока мы погибнем, и большинство погибает, несмотря на весь свой опыт и навыки. Но самые живучие ублюдки в конечном итоге оказываются здесь. Первый район боевых действий. Первый оборонительный отряд — это последняя станция утилизации. Сюда отправляют только тщательно отобранных кандидатов на уничтожение. Никакого подкрепления тут, конечно же, не бывает. Когда нас уничтожат, приедет новая партия смертников. Так что это наше последнее место службы. Место нашей смерти. Все перевернулось с ног на голову. Отправлять на войну не для того, чтобы защищать, а чтобы убить. Это даже нельзя было назвать крайней мерой в тяжелых военных условиях. Это просто геноцид, осуществленный руками врага. Но... Лена все еще хваталась за соломинку. Но если кому-то вдруг удастся выжить... Ха, попадаются иногда очень уж трудноубиваемые ребята. Для таких в конце службы предусмотрено невыполнимое разведывательное задание. После него еще никто не возвращался. Для белых свиней оно всегда в радость. Это ведь все равно, что, наконец, от мусора избавиться. Иными словами, процессоров сначала просто свозят на фронт как скот, безо всяких компенсаций, и затыкают ими дыры в обороне. А если кому-то из них удается долго выживать, и он превращается в помеху, от которой нужно избавиться, то его отправляют в отряд смертников. И если он умудряется сохранить жизнь даже там, то в конце концов получает уже абсолютно прямой и четкий приказ — «Умри». В глазах все расплывалось от слез ярости. Республика. Куда? Куда уже ниже? Можно ли прогнить еще больше? Она вспомнила, как Сео и Райден при каждом удобном случае упоминали, что у нее есть много свободного времени. Вспомнила Шина, который даже и не задумывался о том, что будет делать после службы. У них не было ничего, ни времени, которое можно было бы потратить с пользой для будущего, ни самого будущего. Все, что они имели, это давным-давно подписанный приказ о казни, где указан день, до которого они обязаны умереть. «Так вы знали об этом?» «Да, прости». Никто не смог тебе рассказать. Ни Шин-кун, ни Райден-кун. И давно? Звонкий голос Лены почти срывался в плач. Крена же ответила до ужаса спокойно. С самого начала. С войны никто не вернулся. Моя старшая сестра, родители Сео, семья Шина. А нас так и оставили в лагере. Белые свиньи своего слова не держат, но это не новость. «Так вы знали! Зачем тогда сражались? Можно было попытаться сбежать или даже отомстить! Вы что, об этом не задумывались?» «Бежать-то некуда. Впереди легион, а позади минное поле и засады. Все равно, что через гору ножей переходить. А революция — идея неплохая, но нас осталось слишком мало. Во времена его родителей это еще было возможно». Но тогда они были больше озабочены тем, чтобы вернуть своим семьям достойные условия жизни, а не бороться с республикой. Потому и отправились на фронт. Кроме того, они понимали, что если не пройдут сражаться, то первыми погибнут именно их родные, запертые в лагерях за пределами Гран-Мюр. Оставалось только поддаться сладким речам республиканцев и идти воевать. Когда поколение родителей было уничтожено, настал черед старших братьев и сестер, которые уже осознавали, что никакого гражданства не получат. Они хотели доказать, что достойны зваться республиканцами, хотя бы самим себе. Потому и воевали. Власти родной страны растоптали их гордость и отказались признать даже само их существование. Но они верили, что стоит только выполнить долг гражданина, и пожертвовать собой ради защиты страны, как они вновь почувствуют себя людьми. Это поколение стремилось себя убедить, что именно те, кто защищают родину, являются настоящими ее гражданами, а вовсе не белые свиньи, убежавшие от этой обязанности. Однако у Райдена и его сверстников не было даже таких причин сражаться. У них не было родственников, которых нужно было бы защищать. И они были слишком малы, когда оказались в концентрационных лагерях или тайных убежищах. Они уже позабыли, что такое свобода и человеческое обращение. Их жизнь ограничивалась колючей проволокой, минным полем, скотскими условиями и ответственными за все это мучителями в лице республики. Эти люди не знали свободы, равенства, гуманности, справедливости и милосердия. Их бросили в загоны для скота еще до того, как они могли понять, что такое гордость и чувство принадлежности к стране. Поколению Райдена незнакомо само понятие «республиканец». Их домом стало поле боя, окруженное врагами со всех сторон, и только ему они принадлежали до самой смерти. Они считали себя гражданами фронта и этим гордились. Республика Сан-Магнолия с ее белыми свиньями была для них чужим и незнакомым государством. «Тогда почему?» Он не обязан был отвечать, но все же ответил. Наверное, потому, что просто устал от глупости и упрямства этой девчонки. Ни гадости, которые она слышала от процессоров, ни леденящие душу завывания мертвецов не ослабили ее желание покопаться в головах 86. Райден получил молчаливое согласие остальных и произнес. «До 12 лет я жил в 9-м районе. Меня прятала одна старушка из Альп». «Что?» «Шина вырастил белый святой отец, который отказался от эвакуации и остался жить в лагере. Сео про своего командира уже рассказывал. Все мы знаем, какими ублюдками могут быть Альбы, а Крена столкнулась с худшими из них. Но вот Анджу и Шин на своей шкуре ощутили, что и 86 могут быть не лучше. Они видели все, и невыносимую жестокость, и поразительное милосердие. Поэтому мы пришли к одному и очень простому выводу. Все зависит от выбора. В кабине было тесно, но Райден все-таки умудрился потянуться и посмотрел в небо. Он давно позабыл молитвы, которым его учила старушка. Он навсегда запомнил, как она заходилась в рыданиях, упав на колени посреди дороги. «Отомстить, по правде говоря, легче легкого. Достаточно перестать воевать. Просто взять и пропустить легион. Но тогда мы, конечно, тоже умрем. И республике будет конец. Не могу сказать, что никогда не думал о том, что свиньи заслужили уничтожение». В лагерях жили собратья по несчастью. Но, по правде говоря, через несколько лет они все равно умрут. И если бы возникла такая необходимость, то процессоры довольно легко согласились бы ими пожертвовать. Вот только намеренное убийство Альп ничего не даст. Лена явно не понимала, что он имел в виду. Ее молчание четко говорило. «Как это ничего? А чувство удовлетворения?» Райден улыбнулся. «Какая хорошая и глупая девочка!» Едва ли она хоть раз задумывалась о мести до этого момента. Убийство врага не избавляет от ненависти. Даже если бы мы жестоко разделались с вами, осознавшими все и раскаявшимися, ползающими на коленях в слезах, этого было бы недостаточно. Да и белые свиньи слишком давно ведут себя как бессовестные ублюдки, чтобы вдруг раскаяться, пусть даже на кону будут стоять их жизни. Вы предпочитаете не замечать своей бесполезности и ущербности, а потому будете отыгрывать роль трагических героев и жертв до самого конца. Убить вас — это все равно, что подыграть в этой трагической пьесе. Зачем опускаться до такого уровня? Райден не заметил, как утратил контроль над словами. Альбы совершали именно то, что открыто порицали. И это делало их виноватыми прежде всего перед собой. Он вспомнил солдат, высмеивающих старушку, которая выступила против угнетения, следуя голосу совести. Республиканцы избегают действительности и прячутся от войны в зыбком иллюзорном мире. Белые свиньи отказываются от выполнения своего гражданского долга. Радостно лишают других их прав и имеют наглость выставлять себя образцами добродетели. При этом они даже не в состоянии понять, что между их словами и делами лежит огромная пропасть. Кто может захотеть опуститься до такого? Если будешь расплачиваться с ублюдками их же монетой, то сам станешь одним из них. Тут на фронте есть всего два пути. Ты можешь погибнуть, сдавшись легиону, или попытаться выжить, дав ему бой. Разве кто-нибудь выберет первое? Потому мы и сражаемся. Это то, что придает нашей жизни смысл. Неприятно, конечно, что белым свиньям наш выбор тоже на руку. Но с этим ничего не поделаешь. 86. Граждане фронта. Ценой невероятных усилий они каждый день делали все для того, чтобы оттянуть свою неизбежную гибель. И уже этим можно было гордиться. Куратор прикусила губу, и Райден ощутил металлический привкус чужой крови. «И это несмотря на то, что вы знаете, что все равно погибнете?» Она по-прежнему пыталась убедить его, что месть — лучшее решение. Райден улыбнулся. «Существуют ли на свете дураки, которые, узнав, что завтра их ждет смерть, решают повеситься сегодня?» «Да, нам суждено попасть на эшафот, но мы можем выбрать, с какой стороны на него подняться. И мы уже приняли решение. Теперь остается только выживать как можно дольше». Потому что они в любом случае обречены на бессмысленный и ужасный конец. Райден вышел в пустой и открытый ангар и заметил на улице два силуэта. Один поменьше явно был человеческим, а другой побольше напоминал мусорщика. Стояла ранняя осень, и ночной воздух был бодряще прохладен и наполнен голубым лунным сиянием. В угольном небе мерцала россыпь созвездий. Ничто не могло нарушать естественного хода светил, и завтра они зажгутся вновь, прекрасные и равнодушные к тем, кому будет суждено погибнуть. Природа не нуждается в восхищении человека. Ее красота безусловна и холодна. «Неважно, ты все равно молодец. Спасибо. Пи». Проводив взглядом печально сгорбившегося Файда, в буквальном смысле, он действительно опустил свою переднюю часть. Шин развернулся и отправился назад в ангар. «Это те, что были с кино?» «Да, Джаггернаут Чесе найти так и не получилось. Давненько мы не отправляли Файда за запчастями». «Тогда, наверное, лучше разобрать ту модель самолета, которую сделал Чесе. Фрагмент рядом с крылом будет в самый раз. Неужто даже ни одного обломка не удалось найти?» «Видать, хорошо в него попали». Файд наверняка облазил все поле боя, прежде чем вернуться ни с чем. За все проведенное Шином время он хорошо усвоил, что в первую очередь нужно искать фрагменты обшивки погибших, хоть изначально в его программе этого не было заложено. Райден знал, с чего началась эта трагедия. Командир сам ему рассказал. Тот первый, принесенный Файдом обломок, как и все, последствующие за ним, до сих пор хранятся у могильщика. Шин так и не выгравировал на нем имя. Эмблема в виде безголового всадника-скелета, который заносил меч над головой. Шин нашел фрагмент обшивки с этим знаком в каких-то руинах и приладил его к своему джаггернауту. Только заменил меч на лопату. Это был обломок машины его старшего брата. «Не думаю, что тебе это нужно, но я на всякий случай скажу. Ты не виноват». Способности Шина позволяли определить координаты врагов, но не их тип. Как правило, из расположения и количества машин можно было сделать вывод о том, что они из себя представляют. Но даже могильщик не смог вычислить машину новой сборки, которая скрывалась среди большой группы на дальнем участке фронта. Шин окинул Райдена долгим взглядом и пожал плечами. Видимо, командир и в самом деле не переживал, так что можно было выдохнуть спокойно. Это была одна из тех смертей, предотвратить которую не удалось бы никакими усилиями. Ответственность за нее лежит только на погибшем. Шин обратил взгляд в небо над местом дневного сражения, и Райден последовал его примеру. Где-то там вдалеке скрывалось дальнобойное орудие. «Я уж было подумал, что следующей целью станет база. Да вот только чего-то не стреляют. Тяжелая артиллерия предназначена для плотного обстрела по площади или разрушения недвижимых объектов. С подвижными механизированными противниками она справляется плохо. так что в обычных боях ее не используют. То орудие тоже изначально создано для осады города или крепости. Мы для них стали просто пробной мишенью, не более». Райден глотнул. «И потеряли четверых. Такими темпами нас ненадолго хватит. Когда они закончат подготовку, то смогут уничтожить саму республику. Не то что четверых. Нам-то до этого дела нет, но майор явно так просто не сдастся. Надеюсь, у нее получится что-то придумать». Шин говорил, как всегда, холодно, но Райден с удивлением отметил в нем перемену. Неужели он сам этого не замечает? «Что?» «Да так, ничего». До этого момента могильщик еще ни разу не выражал беспокойства о кураторе. «Как бы то ни было, любой дрон с дальнобойным орудием нуждается в разведывательных дронах. Я засек одного такого, но он пока бездействует». «Ты его слышишь?» «Я вспомнил его голос. Если начнет двигаться, я узнаю. Но стрелять он вряд ли будет». Райден недоверчиво глянул на Шина. Тот все еще смотрел в небо над далеким полем сражения. Сощурившись, могильщик проговорил. «Нашелся. Думаю, он использовал сенсоры муравьев-разведчиков». «Что? Твой брат?» Райден пораженно застыл. «Ну, конечно. Он никогда не видел эту машину напрямую, но уже много раз сталкивался с его подчиненными. Это был пастух. Чрезвычайно разумный и беспощадный. Способный на самые изощренные боевые стратегии». Шин продолжал всматриваться туда, где, вероятнее всего, сейчас был его брат. На его губах появилась слабая улыбка. В ней читался страх, смешанный с безрассудством, как у дьявола, зажатого в смертельные тиски. Он задрожал от волнения и рефлекторно обхватил себя обеими руками. «Я понял, где он находится, но и он меня заметил. Так что теперь я должен к нему отправиться. Он не станет расстреливать меня издалека. Слишком гуманно». От привычной для Шина холодности не осталось и следа. Он стал похож на помешанного, и от этого непривычного зрелища Райдену было не по себе. Оборотень озабоченно посмотрел на своего командира. Шин искал голову своего брата и своего убийцы. Он искал машину, которая стала вместилищем предсмертных воплей Рея, погибшего где-то на Восточном фронте. Теперь Райден видел не Шина, но бога смерти. Его безумная улыбка жалила, как острый меч. Обуявшая его холодная ярость была яростью закаленного в боях оружия, которое почуяло запах жертвы. «Для меня это может быть просто прекрасная новость. Но вот вам, ребята, не повезло. Что будешь делать? Может, лучше прямо сейчас повеситься?» Райден ответил ему такой же яростной улыбкой, но эта ярость была другой, как у голодного волка, готового загрызть любого просто для того, чтобы сохранить себе жизнь, какой бы безумной и тяжелой она ни была. Он вдруг заметил доску, на которой Куджа вел свой отсчет. До конца службы осталось 129 дней, во славу гребаного острия копья. Конец службы станет концом их жизни. За этой веселой фразой скрывался отсчет дней до казни. На самом деле осталось 32 дня, но Райден знал, что будет сражаться изо всех сил, даже когда не останется ни одного. «Я не шучу. За богом смерти мы пойдем до конца». «Ох, ну это... Не знаю, способна ли республика на такое». Аннет была ошарашена. В лаборатории не было никого, кроме их двоих. Лишние уши были ни к чему. В кружке с черно-белым зайцем дымилось кофе, а рядом лежало печенье странного коричнево-розового цвета. «Аннет, прошу тебя, помоги мне. Это нужно как-то остановить». Подруга недоверчиво нахмурилась и надкусила печенье, а потом посмотрела прямо на нее. «И что конкретно ты предлагаешь делать?» Ее взгляд был ясным и строгим, как если бы она прожила уже 1000 лет и устала от жизни во всех ее проявлениях. «Выступить по телевизору? Напрямую поговорить обо всем с ответственными? Это бессмысленно, ты же знаешь. Даже если все вдруг проникнутся твоими трогательными речами и изменятся, сделанного уже не исправить. Уж это ты должна понимать лучше всех. Но это бессмысленно. Ты здесь бессильна, так что... Прекрати, Аннет!» Лена дорожила их дружбой, но таких слов простить не могла. «На кону человеческие жизни, ты же видишь, прятаться за оправданиями и не отнестись к этому со всей серьезностью!» «Несерьезно ведешь себя только ты!» Аннет вскочила на ноги. Лена застыла в удивлении и страхе. «Хватит, забудь! Мы ничего не можем! Спасти их просто не в наших силах! Аннет! У меня был друг!» Ее голос вдруг сделался тихим и ломким. В нем сквозила боль человека, отчаявшегося исправить какую-то ошибку. «Он жил со мной по соседству, и наши отцы работали в одной лаборатории, так что мы дружили. Со стороны матери ему достались удивительные способности. Он, его мама и старший брат могли считывать состояние друг друга, даже находясь на расстоянии. Отец Аннет был нейробиологом и изучал коммуникативные функции мозга. А отец того мальчика пытался создать полностью дружественный по отношению к человеку искусственный интеллект. Эксперименты, которые проводил отец Аннет, были абсолютно безобидными и больше напоминали игру. Испытуемый надевал датчик и пытался поговорить с человеком, который находился в соседней комнате. Сама Аннет не раз принимала во всем этом участие и даже пыталась жульничать. Для повторных экспериментов ее отец часто приглашал желающих из своей лаборатории, так что в их доме перебывали практически все. Мама пекла вкусное печенье, и многие приходили только ради него. Никаких значимых результатов эти эксперименты не давали, но всем было весело. «Когда началась война, всему пришел конец». Тот мальчик перестал ходить в начальную школу. Над Колорадо начали сгущаться тучи. Аннет тоже пришлось нелегко. Над ней стали издеваться из-за дружбы с грязным цветным. Как-то раз после школы она вышла к тому мальчику, который ждал ее, чтобы поиграть, и сорвалась. Они поссорились, и Аннет в пылу ярости обозвала его грязным цветным. Мальчик совсем не расстроился, но посмотрел на нее растерянно, будто бы не понимая, что она сказала. В это мгновение между ними возникла пропасть, и Аннет до сих пор не могла смириться, что во всем виновата именно она. Все из-за ее страха. Ее родители подумывали о том, чтобы спрятать у себя хотя бы кого-нибудь из друзей. Отец разрывался между верностью другу и защитой своей семьи, которая могла оказаться в большой опасности, если их раскроют. И тогда он спросил, что об этом думает его дочь. Отцу явно не хватало последнего толчка, чтобы окончательно решиться. Но Аннет вынудила его пойти по другому пути. «Я не знаю этого мальчика. Я не хочу бояться из-за него». На следующий день семью мальчика отправили в концентрационный лагерь. Аннет осталось только утешать себя тем, что она ничего не могла сделать. И все же она нервно усмехнулась. Сколько еще это воспоминание будет ее мучить? «Слушай, Лена, ты можешь строить из себя невинную овечку, но это давно уже не так. Как думаешь, сколько 86 убило рейд устройства на твоей шее?» «Ты хочешь сказать? Эксперименты на людях. Это устройство служит для передачи речи, и на животных его испытывать бессмысленно. Нам повезло, что 86 как раз перестали считать людьми. Результаты нужны были срочно, так что безопасностью испытуемых можно было пренебречь. Экспериментами руководил мой отец». Аннет узнала об этом только после смерти отца из его записей. Испытуемые гибли в муках, их мозги не выдерживали чрезмерной нагрузки, а личность разрушалась. Взрослые были нужны на войне или стройке, так что в экспериментах участвовали только дети. В записях не было указано имен 86, а они не полагались, только номера. Из-за этого ни отец Аннет, ни кто-либо другой не мог быть уверен, что очередной мальчик, погибший в ужасных муках в далекой лаборатории в лагере, не был тем самым мальчиком. «Это был не несчастный случай. Отец покончил с собой». «Тот, кто предал друга и тем самым обрек его на страдания и гибель, заслуживает самой мучительной смерти. Отец часто так говорил, едва ли он неправильно настроил рейд-устройство по невнимательности. Аннет понимала, что должна искупить тот же самый грех, когда начала руководить лабораторией. После случая с самоубийством куратора, ей поручили исследовать его рейд-устройство. Судя по всему, причиной гибели стал один из процессоров, и тогда она задумалась. А что, если она прикажет привести этого процессора в лабораторию для исследовательских целей? Такой ценный образец можно было бы продержать у себя до конца войны. И ему, конечно, пришлось бы жить взаперти, но это лучше смерти. Она могла спасти хотя бы одну жизнь. От этой мысли ее вдруг сковал ужас. Ничего не могло изменить того, что она не спасла своего друга. Аннет обратилась к транспортникам, но те ей отказали. И она тут же бросила все попытки. «Я ни на что не способна. Я не могу никого спасти». «А ты? Ты ведь ничем не отличаешься», — ухмыльнувшись, проговорила Аннет. «Добрая и глупая девочка. Она до сих пор ничего не поняла». Не видела, как за незнанием может скрываться зло. «Ты не только ничем не можешь помочь, продлевая им жизнь. Ты делаешь только хуже, ведь в конце концов им прикажут умереть. Обращайся ты с ними правильно, они погибли бы быстро, так и не услышав этого приказа, но теперь они на него обречены, и это только твоя вина». Лена будто окаменела. Ее красивое лицо вмиг сделалось мертвенно-бледным, и от этого Аннет было одновременно приятно и мучительно больно. «Я... снова...» Аннет подняла за стола кружку и швырнула ее в мусорную корзину. Когда-то они вдвоем выбрали эту пару кружек и распили свой первый кофе в этой самой комнате. Звон фарфоровых осколков напоминал чей-то плач. «Я тебя ненавижу, Лена. Больше не хочу тебя видеть. Никогда!» Остриё копья совершило две вылазки с засадой по приказу высшего руководства и лишилось еще троих. Тактика легиона определенно изменилась. С самого первого появления дальнобойного орудия муравьи, львы и скорпионы начали действовать умно, хитро и слаженно. Если верить Шину, всему виной был пастух. Но пока он не показывался на линии фронта. Он руководил войсками легиона из тыла. За все время Лене так и не удалось ничего сделать. Ни выслать боеприпасы, ни отменить смертный приговор. А вскоре ей пришел новый приказ. «Длительная разведывательная операция в глубокий тыл легиона?» — вскрикнула Лена, прочитав высветившийся на терминале текст. «Задействованные силы, полный состав 1-го оборонительного эскадрона 1-го района военных действий. На данный момент все джаггернауты находятся в полной боевой готовности. Цель задания. Как можно более глубокое проникновение на захваченные легионом территории. Срок выполнения задания неизвестен. Любое отступление будет расцениваться как дезертирство и мгновенно наказываться лишением жизни. В случае казни любые упоминания о преступнике из записей разговоров по парарейду и армейских списков будут удалены. Каждому джаггернауту разрешается взять с собой припасы с расчетом на месяц. Поддержка со стороны других подразделений или руководства запрещена. «Бессмыслица. Это не разведка и вообще не военная операция. Это просто бессмысленное продвижение в стан врага в поисках смерти. Напрямую об этом не говорилось, но Лена видела, что никто даже не старался сделать этот приказ похожим на реальное боевое задание. «Месяц?» «Хорошо, если они продержатся несколько дней. Бесчисленные войска легиона просто сметут разведывательный отряд, словно лавина. Процессоров ждут лишь бессмысленное сражение и смерть. Как можно такое простить? Как можно было издать такой приказ? Это и есть лицо республики?» Лена до боли сжала зубы и вскочила с места, опрокинув стол. «То есть ты хочешь, чтобы я отменил приказ об особой разведывательной операции? Так, Лена?» «Прошу вас, господин Джером, такое нельзя допускать!» Лена низко склонила голову перед Каршталем, ее последней надеждой. В попытках предотвратить операцию Лена узнала, что подобные негласные приказы были своего рода традицией, которая уже давно существовала в республиканской армии. Острие копья было далеко не первым. Южный фронт — первый район военных действий, первый оборонительный отряд — острие бритвы. Западный фронт — первый район военных действий, первый оборонительный отряд стрела. Северный фронт — первый район военных действий, первый оборонительный отряд молот. Все они смогли продержаться около 6 месяцев, а в тех редких случаях, когда кто-то выживал дольше, сверху неизменно поступал один и тот же приказ об особой разведывательной операции. После нее никто не выживал. Самых живучих 86 по сути свозили на станцию утилизации и уничтожали. Каршталь посмотрел на документы перед собой. «Это обычная практика. Как правило, такой приказ поступает тогда, когда в живых остался один, но максимум 2 процессоров. У тебя же их наберется на небольшой отряд. Такого результата не добивался еще ни один куратор. Но я ведь тебе уже об этом говорил, ты перестаралась». Она перестаралась, продлив их жизни. Лена вздрогнула, вспомнив, как то же самое ей говорила Аннет, но взяла себя в руки и сказала: «Я умоляю вас, с республики, нет, с нас, хватит уже грехов». Каршталь промолчал, и она продолжила. «Раз вы говорите, что воззваний к морали и справедливости недостаточно, может упомянуть интересы государства? Гибель превосходящих нас по умениям процессоров не только подрывает мощь республики, но и серьезно угрожает самой безопасности граждан. Если такой человек, как вы, поставит этот вопрос на заседании Совета обороны или вынесет его на всеобщее обсуждение...» На лице Каршталя читалось недоверие. «А ты никогда не думала, что армия поступает именно таким образом просто потому, что республиканское правительство, да и все жители, где-то глубоко внутри себя понимают, что интересам государства послужит как раз уничтожение 86? «Что?» Лена ошеломленно посмотрела на Каршталя и наклонилась чуть вперед, положив руки на античный стол. Это было нарушением этикета. «Как вы можете так говорить? Это просто преступление против республики и совести, как я и...» «Если 86 выживут после войны, наши действия по отношению к ним будут осуждены. Концентрационные лагеря, конфискация имущества, военная повинность — все. Как думаешь, на какую сумму потянет одна только компенсация ущерба? Для этого придется повысить налоги. И выживут ли при таком режиме обычные граждане?» «Это...» «Кроме того, если соседние страны все еще существуют, о наших преступлениях против Колората станет известно повсюду, и мы потеряем репутацию и доверие. А имя республики навсегда станет ассоциироваться с преследованиями. Если для того, чтобы избежать такого ужасного сценария, нужно стереть с лица земли 86, то так тому и быть». Лена невольно сжала зубы. Она уже слышала об этом от Шина. «Так вот почему вы не позволяете убирать тела и даже делать могилы?» «Да, более того, ни в лагерях, ни в Гранмюр нет никаких записей о погибших. а личные файлы процессоров удаляются сразу после их смерти. 86 никогда не существовали, а тех, кто не существовал, преследовать невозможно. Мы просто стираем реальность, которая может повредить безупречной репутации республики. Не думала, что республиканцы настолько злы. На лице Каршталя вдруг отразилась печаль. Это все ведь глубоко внутри. Мало кто стремится к этому открыто. Большинство просто молчаливо принимают такой исход. Иногда даже на бессознательном уровне. Это плоды нашей бесцельной демократии, Лена. Большинству плевать, что станет с 86, если это послужит личной выгоде. А мы, как армия, обязаны повиноваться решению большинства. Ты так не думаешь? Лена резко ударила обеими руками по столешнице. От грохота затряслись стены. Когда меньшинством пренебрегают по желанию большинства, это не демократия. Дух пятицветного флага заключается в том, чтобы защитить всех и каждого. Это основа нашей внутренней политики и самой Конституции. Если мы не можем даже этого, в чем смысл республики? Слова Лены явно раздражали Каршталя. Но в его глазах тлела еще и ярость. Не к ней, а к чему-то далекому и неясному. Конституция и прочее — это просто бумажки, которым мы приписываем смысл. Обычная фикция. Так же, как и покровительница республики, святая Магнолия, которую тайно убили в заточении после свержения монархии просто для того, чтобы сделать из нее идола. Лена застыла. Она еще ни разу не слышала, чтобы Каршталь говорил с такой яростью. «Варварство? Да, возможно. Но мы сами сделали его возможным, когда поддержали невежд. К власти пришли твари, которые не думают ни о чем, кроме собственной выгоды, и всегда заботятся только о своих правах, забывая об обязанностях, и не брезгуя нарушать права других. Они очернили имя святой, прикрывая им свои злодеяния. Но чего еще можно было ждать от глупцов и мерзавцев?» Каршталь глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и откинулся в кресле. «Мы еще не готовы к свободе и равенству, Лена. Люди, наверное, никогда не будут готовы к этому». Лена бросила равнодушный взгляд на человека, которого когда-то считала своим вторым отцом. Другого способа подавить нахлынувшее презрение не было. «В вас говорит отчаяние, которому вы пытаетесь найти оправдание. Ради этого вы даете свое молчаливое согласие на убийство. И это просто неправильно!» Каршталь проводил Лену одним взглядом. В его белых глазах читалась бескрайняя усталость. «Ты постоянно говоришь о своем желании, а желания еще не спасли ни одной жизни, как и мечты. Ты лелеешь их, но притворить их в жизнь невозможно, как и изменить людей. Не потому ли ты пришла ко мне, что твои желания и мечты никого не убедили?» Лена крепко сжала зубы. Он был прав. «Отчаяние и желание — это одно и то же. Ты надеешься на что-то, чего никогда не произойдет. Это просто название для сторон одной монеты». «Даже если и так, опустить руки и поддаться судьбе. Это не то же самое, что бросить ей вызов вопреки всему. Но сидящий перед ней человек никогда этого не поймет. Именно в этом кроется причина его отчаяния». «Спасибо, что выслушали меня, генерал». Остриё копья получило приказ одновременно с Леной, и на базе вовсю шла подготовка. Прием и сортировка грузов, доставленных специально для операции. Поиски припасов, которые могли понадобиться на базе. Отдача приказов мусорщикам. Тщательный осмотр и подготовка джаггернаутов, которые уже не смогут получить профессиональный ремонт после начала операции. Улаживание последних дел процессорами, которые уйдут навсегда. Результаты подготовки в письменной форме поступали к Шину, и его обязанностью было проверить, все ли написанное соответствует действительности. Распределением и погрузкой припасов, как всегда, занимался Альтхерт. Он стоял в углу заметно опустевшего ангара перед кучей контейнеров, которые надо было идентифицировать и пересчитать. «Продукты, энергопакеты, боеприпасы, запчасти — всего достаточно. Я тут еще приготовил побольше деталей для подвески, а то одному глупому командиру вечно не хватает. Уж с мелким ремонтом ты должен сам справиться». «Хорошо, а то, что подвеска часто ломается...» «Хватит говорить, как будто ты не понимаешь, о чем я, говнюк. Машина у тебя только одна. Перестань ее уделывать». Альтхерт был настолько серьезен, что даже не кричал. Но Шин только пожал плечами. Этого он пообещать не мог. И если не выкладываться в каждой схватке на полную, легион задавит их своей мощью. Альтхерт устало улыбнулся. «Уж последний раз мог бы и соврать мне, что больше такого не будет. Но я все равно хочу, чтобы ты хотя бы сейчас меня послушал». «Простите». «Ох, ну ты и...» Бригадир вздохнул и не нашелся, что сказать. Шина вполне устраивала наступившее молчание, но Альтхерт тут же почесал свой сидеющий затылок и добавил. «Шин! Когда все приготовления закончатся, я хотел бы кое о чем поговорить. Ты собери где-нибудь всех своих засранцев». Шин непонимающе моргнул и посмотрел прямо в суровое лицо, прячущееся за солнечными очками. Он уже собирался спросить, что Альтхерт имел в виду, как вдруг включился парарейд. «Капитан Ноузен». «Майор, что-то случилось?» Шин жестом показал, что разговор придется прервать. Альтхерт кивнул и отошел подальше. «Пришел приказ об особой разведывательной операции». «Уже получили. Подготовка идет как запланировано, без задержек. Были какие-то изменения?» Лена скрипнула зубами от того, как обыденно звучал голос Шина, будто это очередное, ничем не примечательное задание. Ей явно было тяжелее с собой совладать. «Простите, у меня не получилось его отменить». На секунду у нее будто отнялась речь, а потом она не выдержала и выпалила. «Бегите! Вы не обязаны следовать такому глупому приказу!» Чувства взяли верх. Операцию отменить не удалось, так что оставался только такой ненадежный выход. «Куда?» Тихо и вкрадчиво спросил Шин. Это было несогласие в форме вопроса. Лена все понимала, бежать было некуда. Даже если бы им удалось спрятаться, долго они бы не продержались. Едва ли им удалось бы прокормить даже несколько человек. В одиночку выжить невозможно, поэтому люди и объединялись в деревни, города, страны. Но сейчас эта система представляла смертельную угрозу. Лена почувствовала, как из глубин ее живота поднимается беспричинная ярость, и процедила сквозь зубы. «Почему вы все время такой?» Ее раздражала спокойная готовность, с которой он принимал свою будущую бессмысленную гибель. Прямо как приговоренный к казни, который хочет расплатиться за свои грехи. Да вот только 86 не совершали грехов, за которые нужно было бы так наказывать. «Я не держу ни на кого обид. Все когда-либо умирают. И если мне суждено умереть раньше многих, обвинять в этом кого бы то ни было бессмысленно». «Что за чушь? Вас же убивают! Как можно никого не обвинять, если у вас отнимают будущее, мечты, да и всю жизнь без всякой причины?» Лена уже вовсю рыдала, и Шин немного помолчал, прежде чем ответить. В его голосе слышалась грустная усмешка. «Майор, мы, в общем-то, идем вовсе не за смертью». Ни сожаления, ни чувства утраты, только спокойствие. «Все это время мы были связаны и заперты, но теперь нас ждет свобода. Мы, наконец, сможем пойти туда, куда хотим, и так... как мы этого захотим. Не стоит осуждать наше долгожданное освобождение». Лена решительно покачала головой. «Это не свобода. Быть свободным значит иметь естественное право выбирать любой путь и получать или хотя бы хотеть что угодно, пока это не нарушает закон и права других. Возможность выбрать место, где умрешь завтра, и ведущий к нему путь не имеет никакого отношения к свободе. Тогда хотя бы не сражайтесь. Вы же умеете засекать расположение легиона. Попытайтесь пройти мимо них без столкновений. Это невозможно. Как бы хорошо я ни определял их дислокацию, проникнуть незамеченным за рубеж действия разведки нельзя. Для того, чтобы продвинуться вглубь, придется сражаться. Я это осознавал с самого начала. Шин издал легкий смешок. Под «осознавал» явно имелось в виду «хотел». Лена опустила глаза и, не выдержав, ответила. «Все это ради того, чтобы уничтожить старшего брата. Ведь так?» Секундное молчание. Шин раздраженно вздохнул. «Зачем сейчас вспоминать совершенно лишнюю информацию? Я все знаю, и...» Этот холодный, пугающий смешок Лена слышала его, когда Шин рассказывал о том, что ищет погибшего брата. Когда он напоминал о пастухе. И вот теперь. Судя по всему, Шин сам не замечал этого за собой. Человек всегда хуже представляет, как выглядит, чем те, кто его окружают. И то же самое можно сказать о его потаенных переживаниях, вероятно. Со стороны они всегда проявлялись четче. Страх, ненависть, привязанность, помешательство и ужас пронзали его словно ножом. Но он ничего не замечал. Он не был готов к встрече с этим. «И как раз поэтому прошу вас не сражаться. Хоть он и стал частью легиона, биться против своего брата...» «Мой брат — пастух. Уничтожить его необходимо». Шин ответил твердо и жестко. Лена еще никогда не слышала такого раздражения в его голосе. «Капитан, если вам тяжело выполнять свои обязанности, то лучше сейчас же все это прекратить. Райден и Кайе уже много раз об этом говорили», — резко прервал ее Шин. Куратор застыла. Могильщик сделал глубокий вдох, чтобы справиться с охватившей его яростью, и вернулся к тому равнодушному тону, с которым говорил в первые дни после назначения Лены. «Майор, мы больше не нуждаемся в вашем руководстве». «Это...» «То есть я хотел сказать, я не хочу, чтобы вы слышали предсмертные крики моего брата». Его проклятия, вопли, негодование. Лена должна была запомнить только его улыбку и протянутую к ней руку. «И еще. К востоку отсюда, далеко за границей, голоса легиона смолкают». Шин говорил безо всякого выражения, как будто это была мелочь, о которой он забыл донести. Или же это была маска, за которой скрывалось что-то еще. «Капитан Ноузен». «А это может означать только одно из двух. Или я просто не могу слышать дальше, или там остаются живые люди. Вас могут успеть спасти еще до того, как республика падет. Если уничтожить управляющий центр пастуха в легионе, на некоторое время воцарится хаос. Я смогу выиграть для вас немного времени, так что, майор, вы должны дожить до этого момента». Отстраненный и равнодушный голос. Но сколько горячей надежды дарили эти слова. Лена крепко сжала кулаки. Во время очередной засады они потеряли Харта. Впервые за все время Лены не было на протяжении всей операции. А потом настал день их особой миссии. Он сел в Джиггернаут и запустил систему. На главном экране отобразилась последовательность запуска и результаты проверки. Взглянув на количество точек союзников, на вспомогательном дисплее Райден проворчал. 5 человек? Эх, жаль, что с Хартом так вышло. Продержись он еще 2 дня, смог бы отправиться на интересную экскурсию. Через парарейд донесся наигранно печальный вздох Сео. Майор так и не вышла на связь. Это еще что? «Неужели ты соскучился, Сео?» «Вовсе нет, но...» Сео задумчиво склонил голову. «Как-то немного жаль, наверное». «Да, хотелось бы с ней попрощаться. Мы же все-таки общались». «Именно так, Анджу. Мне-то на нее плевать, но раз уж она с нами была, то можно было бы что-то сказать напоследок». «Это же наоборот хорошо. Сколько раз ей говорили перестать с нами общаться. И вот теперь, наконец, она поняла». Послышался сердитый голос Крены. Сео и Анджу обменялись заговорщицкими смешками, и Крена разозлилась еще больше. «Да, может быть и так», — подумал Райден, рассматривая стенку кабины. Он тоже не ожидал, что Лена покинет их именно сейчас, пройдя так много. Страх тут явно ни при чем. Видимо, не может показаться из-за какого-нибудь глупого чувства вины. Райден уже придумал, что мог бы и сказать напоследок. Ну, раз так, то нечего об этом и думать. Контрольная последовательность завершена. Система готова к запуску. На зажегшемся экране появились провожающие их члены бригады технического обслуживания. Эти люди заботились о них полгода. Жили вместе с ними в покосившихся бараках. Райден низко склонил голову, хоть и знал, что его не увидят. Позади разведывательной группы держался Файт, который теперь очень походил на сороконожку. К нему было прицеплено 5 блоков с месячным запасом товаров, каждый на механических опорах. Все приготовления подошли к концу. Как только они двинутся, пути назад не будет. Одновременно с началом операции упоминания о них будут удалены из всех списков офицерского состава и призванных на фронт. А в 12 часов того же дня будут уничтожены и записи сеансов связи с куратором. При попытке отступления их расстреляют из республиканских орудий, так что оставалось только идти навстречу смерти. Эта перспектива дарила удивительное спокойствие. Райден был готов к этому еще тогда, когда узнал, что его сюда переводят. В то время их было 6, включая Дайю. Их перевезли с предыдущего места службы на вертолете, и уже здесь они встретили Кайе, Харта и Кино. После каждого перевода полагалось сделать новое групповое фото для досье, так что их поставили на фоне стены с горизонтальными отметками для роста и дали в руки номерные таблички, как каким-то преступникам. Сегодня вечером этого фото, наверное, уже не будет. Его уничтожат в связи с распуском подразделения, ведь никто не собирается их оплакивать. Так же, как и то другое, снятое случайно тем скромным и милым парнишкой. Когда он успел погибнуть? В тот же вечер они собрались всем отрядом и дали друг другу клятвы. Никогда не опускаться до уровня свиней, сколько бы их так ни называли. Сражаться до самого последнего дня и последнего человека. До конца дошли 5. На такое они не могли даже надеяться. «Не так уж и плохо», — подумал Райден, чуть улыбнувшись, и вернулся мыслями к могильщику, который стоял во главе группы. Вспомнил знак в виде безголового скелета с лопатой в руках. Символ того, что бог смерти всегда будет рядом, даже после их смерти. Он вел за собой 576 погибших, заключенных в маленькие алюминиевые надгробия. Шин медленно открыл алые глаза и тихо произнес: «Пора». Услышав далекий голос, он вышел из спящего режима. «Идет. Пока еще далеко, но приближается. Он снова нашел меня и теперь жаждет встречи. Не могу дождаться. Скорей. Покончим с этим раз и навсегда». Привычные голоса призраков вдруг сделались громче и пришли в движение. Они накрыли землю бездушной лавиной, и с каждой секундой становилось все ближе и ближе. Серебряный рой паденок, предшествующий основным войскам, заслонил небо, как облаком, и вдруг стало темно. Райден прорычал. «Шин!» «Вижу!» Легион двигался прямо по выбранному ими маршруту. Они чуть отклонились от курса, и вражеские войска сделали то же самое. Это естественно. Рашин может слышать легион, верное и обратное. Он проанализировал местный рельеф и выбрал наилучший маршрут. Раз уж столкновения не избежать, нужно обеспечить себе хоть немного более выгодную позицию. На радаре зажглась точка, обозначающая врага. Через мгновение их стало несколько, и вот уже весь их будущий маршрут скрылся под облаком белых точек. Они обошли холмы, загораживающие обзор. С левой стороны проходила граница между густым лесом и равниной. Огромное войско легиона уже поджидало их, заняв весь горизонт. Впереди разведывательное подразделение муравьев. В 2 километрах позади смешанные бронированные соединения из львов и серых волков. Всего 3 группы, растянувшиеся по всей зоне видимости с промежутками в 5 километров. За ними явно прятались артиллерийские позиции со скорпионами. Похоже, легион стянул сюда все силы, которые находились в первом районе. Во главе войска неспешно вышагивал динозавр, за которым следовала небольшая группка муравьев. Шин попытался рассмотреть его получше. Это была гигантская машина высотой 4 метра и весом с 2 львов, с тяжелейшей броней и 8 конечностями, способными выдержать огромную скорость. Своей мощностью она могла сравниться с линкором для обстрела прибрежных территорий. Огромная 155-миллиметровая пушка и расположенное параллельно ей 75-миллиметровое орудие были повернуты прямо на процессоров. На вершине башни виднелись 2 12,7-миллиметров тяжелых пулемета, которые казались игрушечными на фоне этого стального монстра. Шин понял, что ими руководит пастух, еще до того, как тот подал голос. Он не просто выбрал маршрут посложнее. Он предположил, что Шин отправится именно сюда и развернул здесь войска. Проанализировал обстановку и выбрал наиболее вероятный курс. Овцы на это не способны. И вдруг этот скрывающийся далеко в тылу пастух произнес: «Шин!» Его низкий голос развеял все сомнения. Шин четко помнил его. Тот же самый голос и то же самое предсмертное слово. Он продолжал его звать. Шин едва улыбнулся, наконец-то вышел. Наконец-то нашелся. Улыбка превратилась в гримасу разъяренного и жестокого безумца. «Я тебя нашел, брат!»